Да, пусть уж лучше в свободное время позабавиться шуточками и болтовней, чем при столкновении с силой, что затаилась в найденном, обернуться сборищем нытиков и моральных уродов, которых проще пристрелить, чем отправить на самоубийственную миссию, удовлетворенно подумал Джексон. В рядах его подчиненных хватало таких бравых парней, которые, дав тяжелейший отпор инопланетному нашествию, вполне могут хохмы ради чиркнуть королеве клинков письмо. «Ваше Величество, пришлите нам еще зергов». Но это не значило, что чувство собственной крутизны затмевало им здравый смысл. «Повезло вам, что я вас так люблю», — вздохнул Джексон. «Может, и выбью у консульства финансы на перевооружение в следующем квартале. Вы мой счастливый талисман, сэр», — несказанно обрадовался Фицпатрик. «Радуги, щеночки и все такое». Дверь отсека приподнялась, и внутрь заглянул морпех в скафандре, блеснув закрепленными на торсе мощными фонарями. Увидев полковника, он вытянулся в струнку. Потрепанного вида чейнган, блоковый игломет, отлично подходящий для выведения из строя среднебронированной техники и особо жирных рядовых зергов, который он держал в манипуляторах, лязгнула броню. То был Кайден Хаук, рядовой первого класса, привлекший внимание начальства во время необъявленной войны с рудокопами Доминиона. Было это в астероидном поле Браксиса пару лет назад, и именно Хаук, проведя жалкую горстку уцелевших морских пехотинцев через заброшенную шахту, сумел эвакуировать сотрудника консульства. Правда, никакого повышения он за это не получил, поскольку эвакуационный челнок тут же угодил в засаду и чиновник все-таки отдал Богу душу. Но такие люди, знающие и умеющие, нужны всегда, и Хаук вполне мог бы перевестись в место получше, чем какая-то там секретная лаборатория, но он предпочел остаться и принять вызов, который она бросала его искусству сражаться, и при всей его напускной небрежности он относился с уважением к воинской дисциплине, а потому немедленно рявкнул. «Сэр, хватит сэрить, вольно», — отозвался Джексон, разглядывая обмундирование параноика, который был готов хоть сейчас выдвигаться на дежурство. Чейнган, насколько полковник знал, носил гордое название и Битрахилли был весь покрыт насечками по числу уничтоженных за время службы Хаука противников. «Когда на тебя несется волна зерглингов, а ты выкашиваешь их урановым ливнем под 8000 выстрелов в минуту, подсчитывать трофеи становится проблематично, но Кайден божился, что всегда сверяется с логистикой скафандра, прежде чем сделать новые насечки. Тогда, в шестом блоке, он был вооружен штатным игломитом с 14, но сейчас четвертакам предстояло занять другой пост, на внешнем периметре. С 14 за счет кучности и относительно низкой скорости стрельбы ведет огонь по воздушным единицам противника, которые могут налететь при штурме, прямо сказать, с переменным успехом. А вот чейнган, с ошеломляющим. «Бойтесь людей с многоствольными пулеметами и улыбками на лицах», пробормотал полковник себе под нос. Внутрь Хаук заходить не стал, иначе в отсеке стало бы совсем тесно. Вместо этого он сходу задал терзавший его вопрос. «Сэр, чем обязаны визиту? Все ведь в порядке, Серж ведь, Монтгомери Скотт обретает хорошее здоровье, и, как я очень надеюсь, сохранит его в дальнейшем, не стал распространяться о дам больше необходимого. Солдатам незачем знать, что быстрая резист-процедура, которой подвергли Монтгомери в целях предотвращения возможного инфицирования, была связана с риском. В ряде случаев точечные инъекции нанопрепарата новой серии приводили к некоторым повреждениям нервной системы у субъектов, однако это лучше, чем становление безмозглым ходячим мертвяком. Однако с Монтгомери как будто все прошло очень хорошо, и именно это привлекло внимание Трей. Полковнику ничего не оставалось, как только выдать ей необходимые для глубинного пси-зондирования документы. Ну, слава богу. Кайден вздохнул с явным облегчением. Богу было угодно превратить группу Франклина в зомби, а мы сумели остановить проводника воли этого твоего бога, наставительным тоном сообщил Майлз. Слава нам. К тому же, вам рано расслабляться, рядовой Хаук, усмехнулся Адам. Сержант Скотт из вас котлету обещал сделать, когда выйдет на свободу. Ох, да бросьте вы, сэр, безмятежно откликнулся Кайден. Принесу ему цветочки и тортик, и он меня простит, я уверен в этом. Где ты их раздобудешь, интересно, удивился Фицпатрик. Это ты байк про адъютанта, у которого произошел сбой и который заказал прямым рейсом Сумаджи торт на день рождения бойцу, наслушался, что ли? Про адъютанта все верно, был сбой, а вот торт это ложь. Робот заказал вместо горнодобывающих инструментов и лазерных резаков партию бензопил, Часть КСМ неделю простояли, никакой забастовки не потребовалось. 18-й, я сам видел это 5 месяцев назад, когда лабораторию еще только восстанавливали и расширяли. Мда, и ты еще спрашивал, почему не нравятся мне эти роботы? Хаук решительно взмахнул перед собой манипулятором, свободным от рукоятки тяжелого игломета. Возьми вот и ворона, от одного голоса дрожь берет. Только представь, что они разом выйдут из-под контроля и займутся тобой. Они режут тебя строительными резаками, и ты понимаешь, что конец не только тебе, конец вообще всем людям. И эта минута адской агонии будет самой длинной и самой мучительной с эмоциональной точки зрения минутой в твоей несчастной жизни. Хорошо, что у меня всегда при себе импульсные гранаты на случай восстания машин. Он довольно похлопал ладонью по оружейным ячейкам на левом боку скафандра. Джексон покачал головой. Предприятие General Neuronics, крупнейший в Умадже производитель синтетических процессоров, месяц назад представило результаты исследования, которое подвело черту. Программное ядро собираемых по патенту из доминиона воронов ни при каких обстоятельствах не способно развиться в полноценную личность и захватить мир. Тем не менее, Хаук по-прежнему рассматривал компьютеры всех мастей как олигофренов со сверхспособностями в своей узкой области, которые спят и видят, как вцепиться в цивилизацию своими проводами и задушить ее, и главной угрозой тиранам он видел именно синтетиков, а не космических тараканов. Мол, высокоразвитая раса всегда предпочтет захват другой расы путем научных достижений, а не войны, а раз так, то зерги примитивны, в отличие от компьютеров, которые тихой сапой пробрались во все сферы человеческой деятельности. По мнению Адама, в таком случае человечеству должно было быть стыдно за свой биологический вид, который уделывают какие-то там тараканы. Не стоило забывать также, что зерги в абстрактной науке смыслит, так как свой вирус они адаптировали под нужды фронта ни раз и ни два. Майлз не упустил возможности подколоть своего сослуживца. Вот из-за подобных речей никто кроме ее и не хочет с тобой пить на брудершафт. Я-то думал, это потому, что я вот уже 3 недели как не посещал ультрадуш. Ну, это одна из причин. Что ж, раз с сержантом все в порядке, рискну предположить, что вы, сэр, зашли, дабы лично выгнать этих лентяев на дежурство. Обратился Хаук к полковнику, решив закончить бессмысленную перебранку с Фицпатриком. Чего расселись? Проснитесь и пойте, занимайте очередь у обмундировочных. Пас, коротко ответил Такамура, кидая взгляд на часы. Меня есть информация, которую необходимо тщательно обдумать, прежде чем лезть в скафандр. Видишь ли, дружище, Фицпатрик прищурился, так что хорошо стали заметны мелкие морщинки вокруг его глаз. Полковник Джексон только что поведал нам, что у яйцеголовых завелся новый любимчик, не в последнюю очередь благодаря находке, и даст он 100 очков вперед любому гидролиску. И число этих любимчиков, вполне вероятно, будет только множиться. Майл скинул взгляд в сторону проигрывателя, из которого задребезжала какая-то современная электронная композиция, скривил физиономию и закрыл глаза. Ну а вообще полковник так заскочил, по дороге. Ему не терпится пообщаться с Висловым. Что еще за любимчик? Хаук настороженно посмотрел на Джексона. Это что, трутень найденного? Вроде того, такой прочной биологической связи не существует ни у одного из известных научникам видов, сухо подтвердил Джексон. Представьте себе поддельного, которого неделю пичкали протеиновыми блоками и ведрами с жареными мутокрылышками, и получите точное о нем представление. Кайден заметно помрачнел. Че черт, выдавил он из себя. Всего же 3 дня оставалось до моей очереди подачи запроса. Теперь я точно не доживу до увольнительной. Это же классика. Усмехнулся Майлз. Да ладно тебе, Хаук, быть может, найденный и является универсальным самообучающимся и, который может сражаться с многократно превосходящим противником и создавать себе в помощь дронов из людей, но в прошлый-то раз он истек кровью как самый обычный человек и долго не мог очухаться. А значит, шанс получить отпуск у тебя имеется, и притом неплохой. А еще он является разумным психом, ксенофобом и параноиком, добавил про себя Джексон. Ну, или же он в силу неясной своей прихоти нацепил такую маску. Хотя разумный псих, не очень точное определение, если верить словам Рейгеля, да и антитеза в данном контексте из этого откровенно херовая получается. Тут полковник досадливо поморщился. Боже, ну и мысли сегодня у меня скачут, мать вашу. Спасибо, утешил, буркнул Хаук. Обожаю, елы-палы, науку. Чем дальше, тем веселее она делает нашу жизнь. Боюсь, в подобных вещах от науки толку не будет. Вот от пушек, будет и немалое. Такамура спокойно подошел к оружейной ячейке и взял в руки легкий гаусс с карабин СК-27, используемый солдатами вне скафандров. Пощелкал предохранителем, проверяя электронный запал, и вернул в слот. Кстати, Майлз, как назначит нам в следующий раз дежурство в шестом блоке, береги свою задницу. Серьезно, для универсального солдата в находке слишком много прибамбасов и занемешки для взрослых. Ну, знаешь, где все такое упругое, обвивающее. Слушай, а давай-ка без подробностей обойдемся, хорошо? Фицпатрик передернул плечами, очевидно, вспоминая неприятные подробности близкого контакта второй степени с подопытным. Твои азиатские штучки меня не интересуют. В смысле, ну вообще не интересуют, я, черт возьми, до сих пор во сне их урчание и шелест слышу. Мне оскорбительны твои расовые стереотипы, я вообще не чистокровный кореец. Такамура кинул на Майлза насмешливый взгляд. Моя бабка по материнской линии была, а вот дед, француз, забыл, лично меня оскорбляют эти ваши стереотипы, что все мародеры, поголовно взрывоманьяки. Парировал гордый носитель тяжелого скафандра. Брось ты, будь в тебе капля французской крови, ты сдался бы в плен даже зерговскому рабочему. Корейцы лучше всех против зергов воюют 19-й, это общеизвестно, а ты-то в нашем деле стопроцентный профи. Тут он пожал плечами. Вывод сделай, пожалуйста, сам. Стереотипы тут ни при чем, рассудительным тоном поведал Кайден, кидая на сослуживцев предостерегающий взгляд и кивая в сторону полковника. Это карма, друзья мои. Тут рядовой Хаук был прав. В Капрулу, где все национальности были тщательно перемешаны на суперносителях, само понятие нации и сопутствовавшие им конфликты потеряли значение на государственном уровне, уступив место более прозаическим величинам. Имперские ублюдки из Доминиона все так же что-то там бухтят об упадке государственности и важности здравомыслия в международных отношениях, что не мешает им иметь притязания на территории своих соседей, а это вынуждает подневольную Келморию ставить под ружье больше солдат и строжайше контролировать свое население, что, в свою очередь, обеспечивает невиданную власть корпорациям-монополистам на их рынках. Умаджанский протекторат, как американцы когда-то, кичится своим беспрецедентным уровнем личной свободы и с радостью поступается этой свободой в пользу фильтра евгенистического законодательства, нацеленного на выслеживание пси-активной доли человечества. Наиболее жизнеспособных и по совместительству самых умных людей заковывают в кандалы имплантов вне зависимости от расы, к которой они себя причисляют. Самое потешное проявление толерантности из всех возможных – ничего не скажешь. Если вы закончили выяснять отношения, то у меня есть еще пара слов для ваших ушей. Джексон щелкнул пальцами манипулятора, привлекая внимание солдат. Вас есть опыт. Не говорю, что он какой-то сверхъестественный, но вы четко представляете, как двигался найденный. У вас есть понимание ситуации. Возможно, даже у Трей его нет в такой степени, как у вас, и ее очень угнетает мысль, что она не сможет полностью выполнить приказ консульства. Она же просто исходит желчью, хоть и не показывает этого. И я хочу, чтобы вы были готовы действовать согласно моим инструкциям. Сдерживание находки – наша первоочередная задача, но она в любой момент может смениться его уничтожением, что бы там ни говорила Трей. И количество целей в списке на расстрел может увеличиться в большую сторону. Вам понятно, мы давали присягу, что защитим протекторат вне зависимости от того, насколько выходящей за границы привычной нам жизни окажется угроза. Главное на него не кидаться, пытаясь схватить, а то вдруг у него из спины груда шипов выскочит. Кивнул Майлз. Потом он ткнул локтем Ясуке. Ее дал такую же присягу, верно? Чего такой серьезный? Серьезен я потому, сказал тот, оскалившись, что в таком случае Скотт пропустит возможность отправить на тот свет нераскаянными пару десятков ученых душонок, коли они окажутся столь неразумны, что дадут найденному снова показать зубы и окажутся помечены печатью его. Фицпатрик хмыкнул. С каких это пор ты играешь роль воинствующего восточного философа? Но я солидарен с тобой. Никто не смеет обижать наших яйцеголовых кроме нас, даже эта ходячая эпидемия. Кайдена перспектива зачистки лаборатории и геноцида обратившихся в поддельных ученых не то чтобы привела в восторг, его заинтересовало другое, о чем он не замедлил спросить. Раз мы такие исключительные, как вы расписали, сэр, быть может, консульство расщедрится таки на медальку. Да как скажете, «По две дадут», — отмахнулся Джексон. «Круто», — присвистнул Хаук. Его глаза блеснули азартом. «Что нам для этого надо сделать?» «Думал, что такой тактик, как ты, не будет задавать глупые вопросы», — удивился Фицпатрик. «Пока делаем то же, что и всегда. Запасаемся попкорном и делаем ставочки. Ставлю 10-1, что счетчик без потерь среди научного персонала обнулится через 4, нет, самое большее через 3 дня. Не азартен, но если хотите пари, то я ставлю все на мародеров», — добавил Такамура. «Раневые баллистические характеристики с 14 для находки низкую угрозу представляют, раз уж его тело почти однородно по плотности, а вот фугасные гранаты с высоким останавливающим действием – самое то. Зря ты решил вооружение менять, надежнее и эффективнее их ничего не придумано», – заметил Ясуки, обращаясь к Майлзу. «Чем это он?» – поинтересовался Хаук. «Да вот, обдумываю грядущие перспективы перевооружения и засим рассматриваю каталог». Кайден склонился громадой скафандра вниз, к планшету, который протягивал ему Майлз. Но полковник знал, что последний в своей личной броне был бы чуть ли не в 2 раза больше, чем Хаук сейчас. «Возможно, мне стоит даже поменять специализацию. На внешнем периметре с такой крошкой очень удобно, в то время как в подземелье оказаться на близкой дистанции с найденным, будучи экипированным вообще любым оружием, так себе удовольствие. Активная защита от такой передряги не спасет», — Кайден выпучил глаза. Кажется, он хотел было что-то сказать, но передумал. Возможно, ему требовалось время, чтобы переварить то, что показал ему Майлз. Что это за леденящая душу адова херь, насколько маленьким должен быть член у того, кто ей пользуется? Выпалил он наконец. «Если уж вам приспичило ругаться, следует делать это изобретательно и тем более следует подыскать достойный повод, рядовой Хаук», — пожурил его Джексон. «Повод самый что ни на есть достойный, сэр», — откликнулся Фицпатрик, демонстрируя голограмму, на которой было изображено какое-то длинноствольное оружие. «Противотанковая винтовка серии ХЕВ, дальнобойная для дальновидных планов, точная настолько, чтобы точно всех укокошить. Доминионская штучка, в тамошних войсках сию изящную леди новичкам не доверяют, хотя управиться с ней может и ребенок. Она способна стрелять управляемым по лазерному лучу компьютеризированным боеприпасом. И не зря не доверяют, был ряд несчастных случаев. Это же будто охотишься на кроликов с рогаткой, стреляющей небольшими водородными бомбами. Были бы такие игрушки у меня в детстве. Хаем, а я в детстве играл в препарирую инопланетянина. В роли последнего выступала обычно самая большая псевдожаба, которую только удавалось изловить в пруду». Хаук потер колючий подбородок, который когда-то украшала небольшая бородка. Семейные черты, придававшие его лицу образ интеллектуала, совершенно не сочетались с его шкафообразной даже без скафандра фигурой. «Ну, дело твое. Я свой еби ни за что не променяю на всякие компьютерные попсовые фигурки», — солдат с неподдельной нежностью провел ладонью по массивному корпусу Чейнгана. «Ты мой хороший. Вот отдежурим, и я пойду и смажу тебя смазочкой. Эй-эй-эй, ты это, завязывай давай с технофилией. Спасибо, что зашли, сэр. Мы много узнали нового друг о друге», — с грустью в голосе посетовал Ясуки. «Куда только ушли эти старые добрые времена старой земли, сэр. Все эти перестрелки на пыльных улочках, когда оружие не было снабжено системой доведения цели, когда мужчины были мужчинами, мотоброню надевали лишь трусы, от нажатия на спусковой крючок закладывало уши, а здоровье не восстанавливалось автоматически благодаря инъекциям наноботов. Не знаю, рядовой Такамура», — задумчиво ответил Адам. «Не знаю. Умом он блуждал по каньону Саринга, такому, каким он помнил его еще с тех времен, когда туда не заглянул в гости Рой. Пустынная область с главной достопримечательностью протектората, местом крушения одного из суперносителей, сонные городки, живущие, фактически, по законам Дикого Запада местные жители, многочисленные туристы, посещавшие каньон до начала Первой Галактической. Именно о таких временах говорил Ясуки, когда на рассвете можно проехаться по прериям на багги, не опасаясь наткнуться на отвратительную опухоль или подземный улей, и славно поохотиться на ортосилоп из старого Винчестера. Чертовы пришельцы забрали тот немногий уют, что был в образе жизни изгнанных из родного дома землян. Все теперь работает на оборону, в секторе царит хаос и раздор, тяжелая промышленность переживает очередной кризис. Да будут прокляты эти зерги и протасы, вместе взятые. Адъютант, где находится Вислав Бласко? Потеряв терпение, спросил полковник. Ответом ему были две короткие механические фразы. Возвращается из тренировочного зала, полковник. Коридор запад 15, Н. Принято, бросил Джексон, мыслями снова возвращаясь в реалии научной станции. Хаук и Фицпатрик, кажется, снова успели поспорить. Полковник только расслышал конец фразы Кайдена. Силы великой все равно не вижу в тебе я. Ну, это Скотт вступил в армию чуть ли не раньше, чем научился читать, а у меня за спиной колледж. Отрезал Майлз, а затем продолжил тоном заговорщика, обращаясь к Адаму. Потому у меня есть блестящий план, как справиться с найденным, сэр. Была такая рыба на старой земле, протоптер, у нас есть на Умадже ее аналог, протоморф. В засушливое время она обволакивает себя особой слизью и впадает в спячку. Извлеченная из глины в таком виде, рыба не подает признаков жизни и от камня почти не отличается. Мы можем в ней поковыряться, но чтобы пронаблюдать за ней в полной мере, необходимо поместить ее в естественную среду, в воду, где она оживет. Если провести аналогию, то консульство наверняка опасается, что зерги смогут соорудить из найденного очередное оружие возмездия. И верно, находка проявляет сходство с ними в ряде свойств. Но это как раз хорошо. Фицпатрик прислонился к косяку гермодвери, перелистывая на своем планшете текст. Представьте, мы грузим найденного в транспортный челнок и имитируем аварию неподалеку одного из зерговских аванпостов. Рано или поздно насекомые его обнаруживают и берут к себе на изучение. Шпионим за ними, ничем не выдавая свое присутствие на системах ближнего обнаружения, наблюдаем, как они его изучают. Стоит им сделать какое-то действительно грандиозное открытие, подтверждающее ценность находки, времени много это не займет, потому как зерги те еще спецы в подобных делах, как за подопытным отправится высокопоставленный церебрал, дабы лично забрать вкусняшку и переправить его для дальнейшего изучения и применения. Об этом будет свидетельствовать движение, намеченное зергами в космосе, например, особо защищенный Леви. Немедля более, мы обрушиваем на аванпост мощь наших славных вооруженных сил, экспроприируем находку вместе со всеми результатами экспериментов, каковым успели его подвергнуть, и рвем когти прежде, чем важная шишка доберется до места назначения. Вуаля, королева клинков тихо рыдает в обнимку со своим плюшевым медвежонком, попрекая гадких людишек, а преславная Виктория у нас в кармане. В этом, как ни странно, имелся смысл, вынужден был признать Джексон. Если, конечно, забыть о том, что даже если ученые найдут способ необратимо повредить его нейронные кластеры, допустим, насытив организм находки радиоактивными материалами и оставив минимум энергии, зерги вполне могут узнать из его генома, где он был и чем люди с ним занимались. Это надо было делать, когда его только нашли, но никто ведь не подозревал тогда, что из себя представляет найденный. Ключевая установка тирранов – все маломальски опасное внепланетарного происхождения, а потому ценное, грести к себе и изучать, сыграла на этот раз дурную шутку. «Зерги играют не по правилам, не пойдет», – фыркнул Кайден. «Ну неужели ты вздумал, что сможешь перехитрить Керриган? Она не купится на такое. Мне уже все равно, честное слово», – вздохнул Такамура. Это неожиданно смелый и неординарный подход, рядовой Фицпатрик. Однако ничего не получится, резюмировал, чуть подумав, Джексон. Каждая клетка его тела снабжена генетической памятью. Даже если бы я имел возможность произвести над найденным те действия, что вы описали, они могут узнать о нашей хитрости раньше, чем позовут церебрала. И на это ответят еще большей хитростью. К примеру, сделают вид, что ни о чем не подозревают, а дальше уж. Полковник неопределенно повертел в воздухе ладонью манипулятора. К тому же скорее зерги разберутся в наших системах, чем мы в их исследованиях. Генетическая память, приподнял бровь Хаук. Сэр, что еще скрывают от нас яйцеголовые и за что еще мы сможем им при случае воздать должное? Вы чего ждали? Конфеток, проворчал Джексон. Этому объекту с подачи 3 присвоен класс с биологической угрозой вивисектора. Это, знаете ли, не какой-нибудь там задохлый хорек-мутант с болотистой планеты. А что, если разберутся в наших? Да не, бред какой-то. Выходит, раз у него такая фишка, так, может, фраза «матерный эквивалент мужского полового достоинства знает» приобретает новый смысл, заключил Кайден. На лице бойца глубоко отпечатался весь мыслительный процесс, результатом которого стала последняя его фраза. Майлз только расхохотался в ответ. Да у его достоинства мозгов побольше, чем у тебя, Хаук. Где-то я похожую шутку уже слышал. 20-й, задумчиво произнес Такамура. Ладно, я понял. Мародер неловким движением почесал нос, не выпуская из руки голопланшет. Но согласитесь, перспектива очень соблазнительная. Отдать на время, чтобы в итоге забрать все. Среди подобных ему он раскроет весь потенциал, научники сэкономят большое количество времени. Уж зерги точно технику безопасности соблюдать не будут и этические принципы тоже, даже частично, как наши эскулапы. Миллионам особей больше, миллионам меньше, какая им разница? Ну, не знаю, скучающим тоном протянул Джексон, но думаю, что если я расскажу о вашей идее Трей, кое-кто попадет под сокращение. Она скажет, что у меня не должны служить идиоты, которые ни черта не смыслят в тактике. Полковник скосил глаза на хронометр внутришлемной голограммы. До смены караулов оставалось чуть больше часа. Серьезно, даже чисто умозрительно, это очень рискованный план. Никто из консульства в здравом уме не пошел бы на такой риск. Это все равно, что дразнить свору зерглингов, размахивая у них перед носом бутербродом с ветчиной, и надеяться, что успеешь вовремя отдернуть руку. «Сэр, прошу, не надо говорить про это», – простонал Ясуки. Полковник понял свою ошибку, но было уже поздно, на лицах солдат отразились явные душевные муки. Сублимированные пайки, концентраты и витаминные батончики – скверная замена нормальной человеческой пищи, хотя там есть все, что необходимо для поддержания организма в тонусе, и за сочный шмат ветчины многие бойцы были готовы продать, если не душу, то годовой запас сигарет уж точно. Сделав видимое усилие над собой, Кайден ухмыльнулся и сказал Фицпатрику: «Родственников теперь на новую игрушку проси, потому как тебя скоро отсюда вежливо так попра». Он не договорил, поскольку осветительный прибор на голом проводе, грубо нарушавший нормы электротехнической безопасности, неожиданно замигал и погас. Хотя тут же включились на полную мощность фонари в скафандрах полковника и Хаука, казалось, что темнота отрубила все звуки. Абсолютная, оглушительная тишина наступила вокруг. Словно вся казарма разом смолкла, и вместе с первыми возмущенными выкриками, доносящимися из входа в отсек, тишину прервал голос Майлза. «КХМ, все ведь в курсе, что в опасные моменты всегда начинаются перебои с электричеством. Ковбой против ходячих мертвецов, 1. Инцидент 991А, доказывает, что в лаборатории действовала неизвестная нам террористическая группировка, финансируемая и снабжаемая информацией из высших политических эшелонов Доминиона. В результате системного сбоя, внедренного в центральный каскад И, на территории комплекса стремительно прогрессировала ситуация класса «Коллапс-2». Потери среди военного и научного персонала Доминиона составили 68 человек в течение первого часа. Большая часть наших людей была убита подопытными особями или оказалась заражена штаммом 991. В связи с потерей 19-го звена призраков, позывные «Нова», «Стоун», «Пирс», «Дельта», «1» и образцов исходного, стабильного, инфекционного агента – на данный момент не представляется возможным установить связь между вспышкой вируса и личностью, известной как единственный известный носитель вируса в латентном состоянии. Здесь и далее, находка, классифицирован во внутренней сети ЙОП-103 высшим, 5-м уровнем биологической угрозы. Отчеты 5-7 содержат информацию, позволяющую сделать предположение, что сам по себе находка представляет собой боевую единицу со способностью к органической мимикрии. Особь также располагает широчайшим спектром атакующих и защитных способностей, оставаясь дееспособной и эффективной даже при критических повреждениях. В соответствии с номенклатурой войск биологической защиты Доминиона особи присвоен класс Хаккар-2, что абсолютно предсказуемо. Наши ученые. Приоритетные задачи отдела разведопераций ДВБ на текущий момент. Выяснение первоисточника штамма. Обнаружение находки. Приоритетным является захват особи с сохранением мыслительной деятельности и последующая передача объекта представителям фонда Мёбиуса. Текущим задачам отдела разведопераций ДВБ присвоить приоритет ступенью ниже, исключая проект Бермуды. Основную задачу 19-го звена призраков считать выполненной. Аннулирование 2574 грифа «Совершенно секретно Доминиона Тиранов», архивы Департамента внутренней безопасности. Мгновения потекли, как им и положено, быстро. Полковник автоматически проговорил про себя. Все резервные генераторы на пиковой 20-секундной мощности дают энергии до 40% от каждого из двух центральных термоядерных контуров. Процесс запитки от них развертывается тоже какие-то секунды, и все посты, все оборонительные сооружения базы не почувствуют вообще никакой разницы, если не считать включившейся сирены экстренного оповещения. Такамура в темноте кашлянул и сухо поинтересовался у Майлза. «Может, ты уже соизволишь включить свет обратно и отойдешь от выключателя, пока наш отсек не коротну?» Впрочем, он тут же умолк, когда увидел, что фонари Хаука обшаривают такой же темный коридор, и не выключал, растерянно произнес Фицпатрик, выглядывая наружу. Послышался настороженный голос Кайдена, который немедленно поинтересовался у соседей. «Народ, а что со светом?» Авария на линии, выбравшийся из отсека четвертаков полковник увидел, как в разных частях казармы вспыхивают узконаправленные лучи света, личный состав спора брался за карабины и зажигал подствольные тактические фонари. Большинство подчиненных Джексона были на редкость уравновешенными личностями, но все равно главным сейчас было недопущение смятения, которое может таки охватить бойцов, или не дай бог, стрельбы вслепую. «Всем сохранять спокойствие», — рявкнул полковник в рацию, продвигаясь вдоль индикационных полос на стенах, предназначенных для ориентации в условиях сильного задымления, и переходя на канал военного руководства. «Адъютант, каковы неполадки? Что с резервными генераторами? Что с запиткой от аккумуляторов?» Ответом ему послужил только статический треск, извещавший о том, что линия связи недоступна. «Адъютант, вот, вот дьявол!» Джексону ничего не оставалось, как опустить щиток визор, который тут же услужливо подсветил окружающее пространство зеленью ночного видения, снять с плеча личный с 10, словно проверяя, щелкнуть затвором. Вложив корпус подствольного гранатомета в левый манипулятор, правым он взялся за приклад и положил палец на спусковую скобу. Быстрым шагом Адам двинулся к выходу из казарм, с той стороны доносились резкие звуки. Никакой суматохи не было. Сказывались регулярные учения и круглосуточная боеготовность, солдаты всего лишь торопились занять места, предписанные на случай ЧП инструкции. В общую картину деловитой суеты не вписывался только непонятный рокот, словно от камня, скатившегося со склона вниз. Те звуки, которые полковник слышал сейчас, не имели никакого смысла и были ему незнакомы. Треск, шумы, шорохи, скрип металла. Кажется, еще там топтался кто-то из числа вольнообязанных. Под ногами вздрогнул пол от невидимого толчка, и тут же справа послышался звук снимаемого предохранителя. Джексон посмотрел на Такамуру, который молча двигался вслед за ним. Кореец ничем не выдавал свою растерянность, полнейшая концентрация сковала его лицо. «Этот чертов самурай 26 века слушает ритм станции», — вдруг подумал Джексон. «Он один делает то, что сейчас должны делать все, не отвлекаясь на разные мелочи вроде выцеливания неясных теней и переклички в духе «А у вас свет есть, мать, а у нас тоже нет, в потемках». Пожалуй, никогда ему еще не был так нужен напарник, которому Джексон мог бы полностью и безоговорочно доверить прикрывать свою спину. Он чувствовал себя так же, как вообще перед любой битвой, полное отсутствие иллюзий. Что бы сейчас ни происходило в лаборатории, это была неудача консульства и его лично. Наступило время кровопролития, если только все это не может быть объяснено и не рассосется каким-то другим путем, более мирным. «Адъютант, да отзовись же ты, гребаная железяка!» — предпринял еще одну попытку полковник. «Агент 3, директор, кто-нибудь вообще слышит меня? Эх, курнуть охота!» — как-то не в попад пробормотал Такамура, поджав губы. Взрыв, приглушенный мощными стенами базы, прозвучал внезапно, по-хамски, без предупреждения. Джикевич чуть было свой гаусс из манипуляторов не упустил, но среагировал сразу же, упал на одно колено, разворачиваясь вокруг своей оси, бросил винтовку к плечу. Нагрузка на сознание прострелила отчаянием и досадой, потому что это наверняка был саботаж. Это было проклятое внедрение, предшествующее основной атаке. Сумрак казарменного сектора озарялся ослепительными вспышками фонарей, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых визор застилала зеленая пелена, и ничего не было слышно. Джексон внезапно подумал, что он оглох, и только затем сообразил, что это на уши равномерно давит истошный многоголосый рев сирены. Но вот он оборвался треском помех, из динамиков скафандра донеслись обрывки механических слов. «Боевая, неучебная», и из вентиляционного люка в потолке с неожиданно громким звуком и высоким пламенем выплеснулась ударная волна, корежа металлу переборок. Адама тут же окатило градом осколков, и второй взрыв, намного более близкий, швырнул его на пол. Искры со злобным наслаждением посыпались из глаз, и Джексон ничего не видел, кроме трещины в визоре прямо перед его носом и последним кадром, запечатленным системой мониторинга. Рядовой Такамура с карабином на вытянутых руках падает назад, откинутый взрывом. Его палец рефлекторно сжимается на спусковом крючке, и игольчатый патрон во вспышке дульного пламени сносит ему челюсть вместе с носоглоткой и изрядным куском лба. Недостающие части лица разлетаются в стороны кровавыми ошметками. Он не сможет больше выкурить ни единой сигареты. Промелькнула у полковника тревожная мысль. Он поднял руку к шлему и судорожным движением приподнял щиток, открывая воцарившуюся повсюду картину техногенной катастрофы. Воздух быстро наполнился едким газом и зелено-черным дымом. Все больше и больше наспех одевшихся солдат выбегало наружу из отсеков, выцеливая мнимого безумного бомбиста, с головы до ног обвешанного взрывчаткой. Джексон, задохнувшийся от удара, никак не мог разогнуться. Его грудную клетку сжимала судорога. Каким-то образом ему все же удалось протолкнуть в легкий глоток дымного воздуха. Грудь словно бы залили расплавленным свинцом, но полковник не обращал на это внимания. В двух шагах от него истекали кровью его люди. Хотя дым и плотная завеса пыли затрудняли ориентацию, несложно было увидеть, что все пространство коридора было покрыто кровавыми кляксами. Широкоплечий боец прислонился к заклинившей гермодвери, размахивал револьвером над головой и что-то кричал, сзади доносились стоны. «Ах, черт вас всех побери! Черт побери! Черт побери!» На линии связи с командной группой снова царило зловещее молчание. Адам осторожно придвинулся к стене, стряхивая с себя массу искореженной неостылей пластика. Привстав на одно колено, он последовал примеру солдаты, срывая связки, заорал в микрофон, переключаясь на местную трансляцию. «Внимание всему личному составу!» говорит полковник Джексон. Объявляется общая боевая тревога, даю вводную. Мы атакованы неизвестным противником, враг блокировал сеть лаборатории. Использовать только коротковолновые встроенные станции, и только в случае крайней необходимости. Главный приоритет – оборона гражданских объектов и эвакуация персонала. Начать мобилизацию четвертого уровня. Всем незанятым моторизированным бойцам, прикрывайте незащищенных. У нас на счету каждый человек. Все по скафандрам. На территории станции произошло несколько взрывов, и они могут повториться. Оперативники с 5 по 32 направляйтесь в горячие точки в своих квадратах для оценки ситуации. Всем остальным и всем постам перейти в режим осады. Джексон закашлялся и сплюнул. На решетке пола застрял комок слизи, но без крови. Уже кое-что. Может, даже ребра остались целы. Где эти чертовы санитары? Когда они нужны, техническому персоналу к борьбе за живучесть станции приступить, медики. Медики нужны. Джексон, поднявшись на ноги, еще несколько раз повторил основные приказы и приготовился к отходу с позиций. Если все пойдет по общему плану обороны, которому следует логика лабиринта ЙОП-103, то неснаряженных бойцов скоро припроводят в безопасное место, в то время как враг, вне зависимости от того, откуда он наступает, непременно будет связан в бою сложными позициями и охранными роботами. Фонари перестали мелькать как заведенные, и обескураженных воплей солдат значительно поубавилось. Теперь все работали молча, перекидываясь только скупыми «подай, принеси». Солдаты мало что могли сделать сами. Они выжили в этом инциденте, и у них было крайне мало средств и оборудования. Большинству пострадавших рядовые могли предоставить только первую помощь, используя стандартные медкомплекты. Но солдаты, подчиняясь тщательно выверенным словам полковника, делали, что могли, и перетаскивали пострадавших в южное крыло казарм, как можно дальше от рухнувших переборок с обеих сторон транспортного коридора и обожженной дыры, что вела в место последней дислокации вольнообязанных. После этого им приходилось оставлять раненых, чтобы обеспечить охрану вверенного им участка. Полковник услышал, как один рядовой подбадривает офицера, увещевая его в том, Джексон надеялся, что солдат говорит правду, что вскоре появятся санитары и займутся ранеными основательней. Командиром медвзвода в этом секторе был Дэвид Хизел, молчаливый молодой человек, ничем, видимо, не интересовавшийся кроме своих наномикстур. Впрочем, при всем его зазнайстве Хизелу под таким начальником, как Джексон, вполне удавалось справляться со своими обязанностями, со здоровьем у личного состава до этого часа был полный порядок. По этой ли причине он с сотоварищами решил не появляться перед полковником по первому же требованию?